Часть вторая. Глава первая. Биржевая паника. Коммерческий мир переживал панику. Начиная с мая, биржа вступила в полосу жесточайших потрясений. За месяц было зарегистрировано более 2000 конкурсов. В июне число их поднялось до 5. Пока гибли мелкие предприятия, финансовые газеты пытались ослабить впечатление надвигающейся катастрофы и успокаивали общественное мнение тем, что кризис лишь очистит экономическую жизнь страны от несолидных и лишних предприятий, выросших на почве валютной спекуляции. Но в июне жертвой кризиса сделалось несколько старейших и крупнейших предприятий. Этот удар тяжело отразился на промышленности и на массе мелких держателей акций. И газеты уже не скрывали тревоги. Надвигалась настоящая катастрофа, тем более страшная, что само возникновение кризиса не поддавалось обычным объяснениям экономической конъюнктуры. Как будто новая, неведомая болезнь страшной эпидемии прокатилась по финансовым предприятиям, захватывая все новые жертвы. В начале июля во всей стране осталось только 3 крупнейших банка, которые устояли – Мюнстерберга, Шумахера и Эльзы Глюк. Первые 2 понесли уже потерю до 30% своего капитала. Банк Эльзы Глюк не только не понес потерь, но почти утроил свой капитал. Последняя борьба за существование должна была произойти между этими 3 финансовыми колоссами. Банк Эльзы Глюк имел капитал, превышающий капиталы Мюнстерберга и Шумахера, взятые по отдельности. Но при объединении этих банков против банка Эльзы Глюк перевес мог оказаться на стороне 2-1. Правда, могла быть и иная комбинация. Войти в соглашение или даже слить капиталы, выговорив себе известные права с банком Эльзы Глюк. И Мюнстерберг, и хитрый Шумахер, каждый в отдельности, тайком друг от друга делали эту попытку, посылая верных людей к Штирнеру позондировать почву. Но этот злой гений, как называли Штирнера в биржевых кругах, не шел ни на какие соглашения. Он был оскорбительно насмешлив, беспощаден и неумолим к своим соперникам. Необычайное счастье в биржевой игре, безошибочное предугадывание биржевых курсов, совершенно непонятное влияние на окружающих делали Штирнера страшным. Банкиры и биржевые маклеры рассказывали друг другу пониженным голосом, как бы боясь, что их подслушает неведомый враг, о многочисленных случаях странной гибели банкиров, обращавшихся лично к Штирнеру. О чем говорил с ними Штирнер, они никому не рассказывали. Но побывав у него, эти банкиры будто лишались рассудка и всего своего опыта, совершали нелепые сделки, которые лишь ускоряли их разорение, а их капиталы переливались в подземные кладовые банка Эльзы Глюк. Несколько этих разорившихся людей покончили жизнь самоубийством, поэтому Мюнстерберг и Шумахер и решили действовать через целую цепь посредников, опасаясь личного свидания. Когда переговоры со Штирнером не привели ни к чему, для Шумахера и Мюнстерберга стало ясным, что только слияние этих 2 банков, враждовавших между собой более полустолетия, даст возможность, если не победить, то продолжать упорную борьбу со злым гением. Борьбу эту им оказалось вести тем легче, что они обладали большинством акций крупнейших торгово-промышленных предприятий страны. Каменноугольные шахты, производство анилиновых красок, автомобильные и радиозаводы, электрическое освещение, городские железные дороги, судостроительные заводы. Акции этих предприятий находились в руках миллионов мелких держателей, небогатых фермеров, канцелярских служащих, пароходных коков и даже мальчиков, поднимающих лифты. Все они связывали судьбу своих небольших сбережений с судьбой банков Мюнстерберга и Шумахера. За банкирами было широкое общественное мнение. Утром 15 июля Заур, преданнейший и усерднейший помощник Штирнера, вошел в кабинет с очередным докладом. Заур крепко пожал протянутую Штирнером руку. «Здравствуйте, Заур. Как здоровье вашей куколки?» «Благодарю вас. Мой испуг оказался напрасным. Вчера был врач. И что же он нашел у фрау Заур?» Заур со счастливым и несколько смущенным лицом ответил. Она готовится стать матерью. «Вот как поздравляю! Передайте ей мой привет. А на бирже что творится? Есть новости?» «Есть. И крупная новость. Мюнстерберг и Шумахер создают единый фронт против нас. Они подали заявление об образовании акционерного общества, и, как говорят в биржевых кругах, правительство пойдет им навстречу. «Я знал это». Заур сделал удивленное лицо. Штирнер усмехнулся. «Что же им остается делать?» — ответил Штирнер. «Звери всегда сбиваются в кучу для защиты от более крупного врага. А правительство? Оно само хочет иметь прослойку между Государственным банком и мною, потому что если треснут толстый Мюнстерберг и худой Шумахер, то в государстве останутся только две финансовые силы, только две, Заур. Я, то есть банк моей жены, и Государственный банк. И еще неизвестно, кто кого победит». Даже Заур, привыкший к головокружительным успехам своего друга, был удивлен. «Не слишком ли вы высоко залетаете, Штирнер?» «Друг мой, мы живем в мире неустойчивого равновесия. Для нас только два пути — или вверх, или вниз. При остановке катящееся колесо должно упасть на бок. Как реагирует биржа на предстоящее слияние банков?» «За один день бумаги Мюнстерберга и Шумахера поднялись на 50 пунктов», — ответил Заур. «Бросьте наших маклеров скупать эти бумаги». «Вы играете на Мюнстерберга и Шумахера?» «Я играю на глюк». «Неужели вы не понимаете еще моей игры?» «Накручивайте, Заур, накручивайте. Чем они будут выше, тем лучше. Мне надоело охотиться на мелкую дичь. Я хочу кончить всю эту биржевую возню одним ударом». Подписав бумаги, Штирнер отпустил Заура, но потом, что-то вспомнив, окликнул его. «Послушайте, Заур, узнайте домашние адреса министра торговли и промышленности и министра финансов». «Их адреса вы можете найти вот в этом справочнике». «Ах да, благодарю вас. Как вы думаете, Заур, не удалось бы нам пригласить их ко мне под каким-нибудь предлогом?» «Не думаю. Они не удостоят этой чести Людвига Штирнера? Посмотрим, что будет через месяц. А пока обойдемся и без этого визита. Дайте мне, пожалуйста, план города». Заур подал. «Благодарю вас. Вы свободны, Заур». Штирнер разложил большой план на столе, положил компас и повернул план так, чтобы север на нем точно соответствовал стрелке компаса. Затем он тщательно отметил точками на плане места, где жили министры, и банк Эльзы Глюк, соединил эти точки линиями и записал в блокнот углы. «Так, ну-с, господа министры, если гора не идет к Магомету...» Не договорив, он прошел в свою комнату, смежную с кабинетом, и заперся на ключ. Минут через 10 в кабинет вошла Эльза и уселась в глубокое кресло у письменного стола. Щелкнул замок, и Штирнер вышел из своей комнаты. Эльза быстро поднялась и пошла к нему навстречу, протягивая руки. Штирнер поцеловал обе руки. «Ты хотел меня видеть, Людвиг?» Он взял ее под руку и повел. «Да, мой друг, я кончил свою утреннюю работу и хочу позавтракать с тобою в зимнем саду». Эльза была обрадована. «Ты так мало со мной видишься, Людвиг. Что делать, дорогая? У нас идут бои. Знаешь ли ты, что твое состояние утроилось, а через несколько дней в твоих руках будут капиталы всех частных банков страны?» Они уселись за большим столом, накрытым для завтрака. Штирнер налил в бокалы вина. «Ты будешь королевой биржи?» — он отпил глоток. «Да и биржи никакой не будет. Вся биржа будет здесь. Если бы ты уже не была моей женой, с каким удовольствием многие принцы крови предложили бы тебе руку и сердце. И если во всем этом богатстве, во всем твоем могуществе немножко виноват и я, то признайся, что Штирнер не такой уж пустой болтун». «Я этого никогда не говорила», — горячо возразила Эльза. «Да? Тем лучше». Они чокнулись. «Людвиг, я была бы более счастлива, если бы ты утроил не мое состояние, а время, которое ты уделяешь мне. Если бы ты знал, как я томлюсь в одиночестве. Я только и живу ожиданием, когда увижу тебя». «Еще немного терпения, моя дорогая. Я скручу по рукам наших последних соперников, брошу их к твоим ногам, как военную добычу, и тогда...» Вошел Заур и почтительно поклонился Эльзе. Она ответила ему любезным кивком головы. «Простите, пожалуйста, что я беспокою вас. В гостиной вас, Штирнер, ждет какой-то господин, говорит, что явился по неотложному делу. Я сильно подозреваю, что это агент Шумахера. Он лично желает переговорить с вами». Штирнер вышел. «Ну, как Эмма?» — спросила Эльза. «Благодарю вас. Все хорошо». «А я что вам говорила? Ведь я была права. Напрасно волновались. У Эммы будет ребенок. Подумать только. Ей самой в куклы еще играть. Я непременно зайду к ней сегодня». «Она будет очень рада вас видеть». Штирнер вернулся. «Вы не ошиблись, Заур. Старая лиса Шумахер готов в последнюю минуту предать своего союзника, если только я приму его к себе на правах компаньона. И запугивает, и сулит всякие выгоды. Словом, пускает весь арсенал своей спекулятивной мудрости». «Что же вы ответили?» «Я сказал, передайте господину Шумахеру, что мне ни компаньоны, ни гувернантки не нужны. Садитесь, Заур, с нами завтракать». Они весело болтали, как люди, связанные искренней дружбой и взаимным уважением. От прежних бурь не осталось и следа.